Глава 24. Так, так, так. Это интересно. Посиделки у костра затянулись далеко за полночь. Жаркие языки пламени освещали собравшихся вокруг людей, отбрасывая пляшущие тени за их спинами. В воздухе пахло едой, теплом, солоноватым морским бризом. Мэл весь вечер получала комплименты, буквально сияя не хуже углей в кострище. Синтия, напротив, была мрачнее тучи. Казалось, что вот-вот последует ливень. Я постарался ретироваться одним из самых первых. До отплытия оставалось не так много времени, пора было собрать немногочисленные вещи и взойти на борт архаичного корабля пиратов. «Мы уже отплываем?» — поймала меня за рукав рубахи Катя. «Я готова!» Девочка собрала небольшой рюкзак, надела бейсболку и даже, судя по всему, измазалась солнцезащитным кремом. «До утра еще несколько часов. Попробуй поспать». «Не уплывешь без меня? Точно?» «Точно, точно». Малявка убежала в сторону костра. Вообще, у меня были мысли оставить ее в лагере, но пришлось передумать. Да, посланники не появлялись очень давно, но вполне может быть, что они просто не нашли нас. Пока. Ситуация с котенкой заставляла задуматься все больше и больше. Нельзя забывать, что она по какой-то причине нужна посланникам, и они не побоялись заявиться в центр оживленного пограничного городка, не говоря о том, что устроили там бойню. Вот и сейчас два варианта. Оставить девочку тут и, возможно, убить всех в форте, либо взять с собой, где будет шанс отбиться от нападающих. Скрыться спокойно не дали. Завидев, что я собираюсь уходить, Мэл поднялась и догнала меня. Девушка придерживала платье, длинный шлейф которого волочился по песку, когда Синтия будто бы случайно наступила на него. Мэл не смогла удержать платье, оставшись абсолютно голой, после чего пробежала еще пару шагов по инерции, прикрылась руками и залилась краской в растерянности. «Ой, какая я недотепа!» — наигранно воскликнула блондинка. «Прости!» Синтия подняла руки. В каждой было по стакану какой-то выпивки, будто оправдывая, что не может ничем помочь. Неодобрительно покачав головой, одним движением снял рубашку, прикрывая девочку куст. Заметив молчание язвительной Синтии, смотрю на нее. Девушка не сводила взгляда с меня, буквально зависнув на несколько секунд. Я ее понимал. Постоянная опасность и подпитка хаосом сделали чудо. Тело окрепло и приобрело крепкий вид, тугие мышцы, ни грамма жира, загорелая кожа. «Если я сейчас разденусь, ты же не прикроешь меня так же?» Выдохнула она. «Нет». Качаю головой и развожу руками. «И не потому, что ты поступила некрасиво, а потому что нечем». Блондинка подняла бровь, стреляя глазами в сторону штанов. «Даже не думай». «Ну и ладно». Синтия залпом опустошила первый стакан, а затем и второй. «Удачи в твоем путешествии». «Да что с ней такое?» Спросил я сам себя. Мэл же все еще была смущена, но уже приходила в себя. Стоило мне повернуться, как она прижалась ко мне всем телом и попыталась поцеловать. «Да что с вами всеми такое?» Вздохнул я, отодвигая Мэл. «Прости, мне пора. Эй, Сантос, отплываем сейчас!» Гуляющий вместе со всеми коротышка козырнул и нетвердой походкой отправился в сторону берега. Я выловил из толпы котенку, предупредив об отплытии. Девочка обрадовалась и тут же побежала за Сантосом, подгоняя его к лодке. Уже через час мы были на корабле, где слегка хмельной и не очень габаритный капитан раздавал указания. Первые лучи солнца я встречал на носу нашего плавучего средства, вместе с Али, отчего казалось, что корабль загнулся чуть вперед. «Сколько нам плыть, о великий и могучий капитан!» «Смеешься?» Раздраженно буркнул Сантос, которого настигало похмелье. «Смеюсь», — признался я. «Тем не менее, сколько же?» «Дней 5-6». Прикинул коротышка. «Что?» — меня подкинуло. «Быстрее нельзя?» «Если поймаем попутный ветер, скорость увеличится». «Поймаем», — улыбнулся я. «Али, друг, а как ты относишься к тому, чтобы спасти своего старого товарища?» «Вы разговариваете со зверем?» — спросил непонимающий Сантос. «Тсс! Не мешай!» — махнул рукой я. Рычание от Али. «И он вам отвечает?» — пробормотал коротышка. «Да, дела. Похоже, пора завязывать с алкоголем». «Что?» — воскликнул я. «Как это мне не нужна помощь? Я же банально состарюсь, пока мы плывем. Мое спасение в твоих руках, то есть лапах». Рычание. «Что тебе за это будет?» Задумываюсь. «Хм. Съешь Сантоса». Вопросительное рычание. «Да как на один зубок? Еще и помыть его?» «Предлагаю сделку. Ты выступаешь в роли тягловой силы, а я позову тебя на следующую драку. Ты же поэтому обиделся». Рычание. «Вот, так-то договорились. Держись, Сантос, мы взлетаем». Алли рассыпался на частицы, улетая в небо, после чего паруса вздулись, а корабль начал с шумом разбивать волны, ускоряясь. Стоит ли говорить, что к острову, где расположился наш камень, мы прибыли намного раньше, чем говорил Сантос? Точнее сказать, 2 дня. Именно столько было затрачено на путешествие. Но я бы не сказал, что путь был легким. Во-первых, я не сомкнул глаз, пока мы плыли, что не добавило настроения. Спасало то, что дар позволял не спать около недели в целом. Но с каждым днем самочувствие ухудшалось, особенно если учесть, что до этого несколько дней прошли в ускоренном режиме, где места сну не нашлось от слова совсем. Уснув, под убаюкивающий шум волн и небольшое покачивание, снова оказался во тьме. На этот раз все прошло гладко, и уже через субъективную минуту я увидел картинку. Снова то же место. Я с болью осматриваюсь, глядя на мертвые тела. Весь тронный зал залит кровью. Люди лежат в повалку, позы изломанные, смерть никого не красит. Кто-то продал жизнь подороже, а кто-то умер, так и не поняв ничего. Меж убитых ходил я сам, точнее мой двойник. Проходя, он заглядывал им в глаза, улыбаясь и что-то насвистывая. «Теперь ты доволен?» «Не могу сдержаться». «Когда они все умерли, тебе стало легче?» «Ты как ребенок, который ломает игрушки». «А, ты наконец-то пришел!» Кивает двойник, смотря на меня. «Какой же я был молодой, прямо как ты!» «Постой, но это же и есть я!» «Нет, мы не похожи. В нас мало общего». «Но почему ты думаешь, что это игра?» Спросил он, рассуждая, будто сам собой. «Этот мир не менее реален, чем тот, в котором ты сейчас находишься. И эти люди совсем недавно были твоими родными и знакомыми». «Я понял. Тебе нравится это», — догадался я. «Не могу не признаться. Я получаю определенное наслаждение», — расплылся в улыбке двойник. «Но это не основная причина. Они хоть и пешки, но формируют реальность, как и мы с тобой. Правда, не могут ею управлять, поэтому, чтобы свалить древо мира, надо сначала хорошенько его подпилить. Они как гвозди, что держат эту параллель». «Зачем я тут?» Пожалуй, самый важный вопрос. Чем дольше я нахожусь здесь, тем отвратительнее себя чувствую. «Я призвал тебя, чтобы ты увидел, как рушится последняя реальность», — торжественно заключил двойник. «Не хочу это видеть. У тебя нет выбора». Он выпускает хаос, буквально исторгая из тела мириады частиц, напоминающие рой мух. Громадное облако сначала накрывает все вокруг, а затем сила срывает крышу, устремляясь к небу, как фонтан. Двойник еле сдерживает напор, но тем не менее начинает уплотнять поток, создавая щупальца одно за одним. Через минуту он создает около 10 щупалец тьмы. «Смотри, вот она, сила!» Он даже не может злорадствовать, просто шепчет. «Сейчас ты увидишь, на что способен хаос. Помни, это все по твоей вине!» Потоки силы, щупальцы, висят в воздухе, будто лента на ветру, но вдруг приобретают плотность и со змеиной яростью и проворством впиваются в землю. Здание содрогается, нет, дрожит сама земля. Стены вокруг падают, слава Создателю, не осталось крыши, она развеялась минутой раньше. Двойник бледнеет, кожа лица напоминает по цвету мел, вокруг глаз проступают вены, сами глаза затоплены тьмой. Вот как я выгляжу со стороны. Жутковато. Стены уже давно обвалились. Я наблюдаю за тем, как дрожь расходится в стороны. Земля трескается, здания рушатся, будто домино. Потоки хаоса не иссякают. Насколько глубоко он собирается пролить свою силу? До самого ядра земли? Конец наступает неожиданно быстро. Все вокруг переворачивается с ног на голову от толчка, а висящая на небе луна начинает быстро приближаться. Или мы начинаем приближаться? Когда диск луны затмевает все небо, а руины города заливает светом, я возвращаюсь назад в свое тело. Вслед мне доносится безумный смех, мой собственный смех. Просыпаюсь в липком поту, обнаруживая себя на деревянном полу каюты. «Тише, тише!» Котенка стоит рядом. «Тебе просто приснился кошмар». «Если бы». С трудом поднимаюсь, усаживаясь на кровать. «Разбудил?» «Я не спала. Почувствовала, что мне надо быть тут. Пришла, а ты лежишь на полу, только хотела тебя разбудить, как ты сам проснулся». «Ты трогала меня?» В голову приходит мысль. «Еле успела прикоснуться», — кивнула девочка и тут же понятливо развела мысль. «Это как-то связано?» «Думаю, да». «Ты права», — улыбаюсь через силу. «Если такое снова случится, можешь ударить меня». «Я запомнила», — хихикнула малявка. Сама котенка измучилась за наше небольшое приключение больше некуда. Девочка решила, что это какой-то морской круиз, выпросила у Сантоса откуда-то взявшийся на корабле шезлонг, достала из рюкзака трубочку и сделала лимонад. Но отдохнуть девочка не успела. К большому сожалению, пошел дождь. Столько ругательств от маленькой девочки я не слышал никогда. Недовольная котенка чуть ли не шипела и царапалась, пока мы не добрались до места назначения. Остров показался издалека. Будто со страниц детских сказок, огромная гора, на склоне которой плотная щетина леса, белый пляж, вот только все портило осознание того, что на этом острове живут местные пираты, которых точно нельзя назвать хорошими парнями. Сантос напрочь отказался причаливать, сказал лишь, что на море сейчас безопаснее, чем на суше. Раньше его смущала стражница, которая служила засранцу, прихватизировавшему мои камни. Сейчас же единственной угрозой был сам засранец, который расположился где-то внутри острова. «Поселение находится на другом конце. Сантос решил было мне рассказать маршрут, но я вежливо отказался. Я знаю, где мне искать свою вещь. Чувствую ее». И правда, в дни плавания смутно нарастала тревога, а еще я стал чувствовать хаос, так же, как когда-то с акулой. Котенка, конечно же, осталась на корабле, хоть и сама девочка была в корне не согласна. Али отправился со мной, сопровождая в поисках, тем более я обещал ему драку. Видимость небольшая, но она позволила переместиться на берег, откуда я уже попрыгал дальше, пользуясь микропорталами. Али пошел разведывать местные леса, скрывшись в густой растительности. Каждый прыжок примерно на 100-150 метров. Небольшой хлопок, порыв воздуха, и я уже стою в другом месте, готовый ко всему, что угодно. По рассказу Сантоса, деревня пиратов расположилась ровно на другой стороне острова, куда мы не стали подплывать по понятным причинам. Прыжки — это хорошо. Но стоило мне зайти в своеобразные джунгли, как видимость сократилась, и пришлось придумать новый способ передвижения, ибо прыгать меньше, чем на 100 метров, нет смысла. При частом перемещении расход энергии непозволительно большой. Вспомнилась авантюра с крыльями. Хаос тут же выступил лентами, разлетелся на частицы, и вот за спиной сотканы два крыла. Нет, не ангельские, больше напоминают летучую мышь. Поднимаюсь над землей, продолжая полет. Остров небольшой, но чтобы добраться до горы в его центре, уходит около 40 минут быстрого полета. Осколок ощущается впереди. Сила притяжения растет, я почти физически ощущаю родство стихии. Пролетая над очередным участком леса, остро ощутил потребность маневра, быстрого и непредсказуемого. Чутью привык доверять, но все-таки пилот из меня пока аховый, улизнуть не удалось. Чувство тревоги взвыло раненой кошкой, которой только что наступили на хвост. Непонятно, откуда ждать опасности и какой именно. Я на высоте 30 метров от ближайшей кроны немаленького дерева. Что мне может угрожать? Выстрел? Останавливаюсь, резко разворачиваясь. Позади никого, меня не догоняет истребитель или ядерная боеголовка. Поворачиваюсь назад в сторону изначальной цели, делая пару взмахов крыльями. Неожиданно кто-то хватает меня за ноги и тащит вниз, настолько быстро, что я даже не успеваю ничего сделать. Ноги будто тисками сжало, огромными такими. Смотрю вниз. Что за бесовщина? Это огромная лапа? а обладатель лапы — горилла размером с 3 али. На каких же бананах растили такую зверушку? Пытаюсь прыгнуть сквозь пространство и с ужасом понимаю, что не выходит. Это может означать только одно. Зверушка выращена не на бананах, а на осколках хаоса. Падаем вниз вместе. От удара об землю меня знатно прикладывает. И нет бы бросить, она продолжает держать меня в лапе, будто игрушку, кувырком переворачивается, прижимая к волосатой груди и встает на ноги. Мы упали на поляне, сломав несколько деревьев. Кажется, сейчас меня будут убивать. Вот же бесов зоофил. Я уже начинаю тихонько ненавидеть гребаного главаря пиратов. Твою-то мать! Еле выдавливаю из себя. Кажется, попал знатно. Али, чертов негодник, где ты там? Вот сейчас самое время подраться. Рычание. Махина Али формируется на другой половине поляны. Давай, друг, вытаскивай меня, шепчу я. Али принюхивается, а затем рассыпается на частицы и исчезает. «Трус!» — кричу я вслед. Слышу хлопки пространственных переходов. Понял, что учуял Али. Он учуял неприятности и вовремя ретировался. Жаль, я не имею такой возможности. Ну и кто там пожаловал на огонек? Горилла тоже заинтересовалась в прибывших. Звуки раздались слева. Мы повернулись вместе с волосатым другом, чтобы увидеть то, что видеть я сейчас хотел в последнюю очередь. «А раньше нельзя было!» «Так и знал, что боитесь эту девчонку!» «Уж она-то вам в прошлый раз наваляла!» Патовая ситуация заставляет меня веселиться. Такой характер. Посчитав задницы, которые я уже прошел, не могу воспринимать все всерьез. Иначе скворечник точно развалится быстрее, чем доживу до конца хоть одной из реальностей. А ведь это еще не конец. Далеко не конец. Посланников трое. Снова балахоны и ужасные лапы вместо рук. Морды вроде гуманоидные. Предок явно суори, но кожа все портит. Точнее, шкура, которая обтянута все безобразие. Горилла фыркает и бьет себя кулаком в грудь. Жаль тем кулаком, в котором зажаты мои ноги по пояс. Меня болтает, будто резинового. Троица посланников расходятся по дуге. Сейчас обезьяна получит свое. Примату явно не нравится то, что происходит или только произойдет. Издав боевой рык, он решает отступить, медленно пятясь назад. Что ж, разумно, как для зверя. Дает понять, что не хочет конфликта. Только сейчас в голову приходит мысль, а что посланники делают именно тут? Ведь раньше особой любви ко мне они не питали. Справа хрустнула ветка и раздалось невинное. «Ой!» Котенки. Вздыхаю. Пробую вырваться, но уже иначе. Как-то воздействовать на примата силой я не могу, но вот потягаться физически возможно. Накачиваю страдальчески ноющее от боли тело хаосом, усиливая себя. С хрустом разжимаю лапу гориллы, отчего-то обиженно ревет на весь лес. Отлично. Ноги здорово затекли, падаю на землю с высоты пары метров, качусь кубарем. Ну, теперь готов начинать наносить справедливость. Так, так, так. Это интересно. А это что еще за хрень?